Глава 11. Лида. «Ты знал?» Вяземский довольно откидывается на спинку кресла. «В чем проблема, Лидок? Не можешь оплатить?» Перевожу беспомощный взгляд на официанта. Тот явно смущен и отводит глаза в сторону. Дядя делает ему знак, и парень уходит. «И что это значит? Ты заблокировал мои карты?» «Не я, но именно так теперь будет выглядеть твоя жизнь, если пойдешь против семьи». «Какой семьи? Мама предала меня, муж изменил. Ты тоже на их стороне!» Мой голос звенит от обиды, от той боли, что заполняет меня. Я едва только притушила ее, но сейчас, обесценивая мои чувства, дядя провоцирует меня на новый виток переживаний. «Хватит верить в розовую чушь», — морщится он. «Я говорил Лене, чтобы она пораньше объяснила тебе, как и что будет. Но она уперлась рогом. И раз уж так вышло, будешь взрослеть в экстренном режиме». «И что? Будете блокировать мои карты, чтобы я вернулась к Гене? Детский сад». «Ты так думаешь? Как долго протянешь без денег? Ты привыкла к определенному уровню жизни, Лида. Готова опуститься на социальное дно?» «С чего бы? Я просто пойду в банк и сниму деньги со счета». «А ты уверена, что сможешь?» Его вопрос бьет прицельно. На самом деле я понятия не имею, смогу ли. Раньше все финансовые вопросы решала мама. Она выдала мне карточки, и я не знала проблем. Денег на них всегда хватало. Имя на карте было мое, но что, если счета оформлены не на меня? У меня есть акции компании отца. «И что ты с ними будешь делать? Продашь? А ты знаешь, на каких условиях сможешь это сделать? Ты, девочка моя, понятия не имеешь, куда хочешь слезть». «Зачем ты меня запугиваешь?» «Я говорю тебе правду, Лидок. Ты пытаешься взбрыкнуть и показать характер, но не видишь дальше своего носа». «Я не хочу жить в грязи, в этой мерзости. Это все так...» «Да что ты заладила так, как попугай?» Досадливо морщится дядя. «Забудь ты об этом. Лена будет держаться подальше». «Гена меня чуть не изнасиловал сегодня!» Выпаливаю в сердцах. «На это тоже закрыть глаза?» Дядя хмурится, молчит. «Это он, конечно, погорячился», — наконец говорит он. «Но я с ним поговорю. Больше таких инцидентов не будет. Хотя ты, Лида, сама виновата. Нечего мужика драконить. Он тебя вчера сколько искал. На уши вон сколько людей поставил. А скандал нам всем сейчас ни к чему». «Это все, что тебя волнует?» «Наверное, с момента, как увидела измену своего жениха, я уже должна бы привыкнуть разочаровываться. Но получается, что нет. Ведь сейчас я чувствую тянущую боль в груди. Как же так? Дядя Олег же был мне как отец. Баловал, помогал, успокаивал, когда я злилась на маму. Неужели им всем важнее какие-то договоры?» «Время взрослеть», — жестко припечатывает он. «Хватит смотреть на мир через розовые очки». «Какие очки, дядь? Вы же разбили их мне. Беспощадно». «Чем быстрее прекратишь истерить и примешь ситуацию, тем проще всем будет». «Хорош, Лидок. Не стоит устраивать всем неприятности. А то отношение к тебе тоже может поменяться». Его цинизм зашкаливает. Меня снова мутит. «Я хочу развестись», — снова повторяю, — «и не стану участвовать в этом». Дядя недовольно морщится. «Дура ты, Лида, но если иначе до тебя не дойдет, валяй. Но учти, когда приползешь обратно, условия возвращения уже будут другими». Он поднимается из-за стола и уходит. Я тоже встаю и следую за ним, но меня перехватывает официант. «А оплатить заказ?» «Пусть господин Вяземский оплачивает». Раздраженно фыркаю. Помню ведь, что у него здесь был, кажется, предоплаченный счет. «Нет, он сказал, что счет за вами. Так что?» Растерянно наблюдаю, как дядя Олег выходит за дверь, оставляя меня одну с долгом. «Можем вызвать полицию», — говорит парень. Это предложение заставляет меня вздрогнуть. «Что?» «Стандартная практика». «Нет, я сейчас», — бормочу, возвращаясь к столику. «Мне так стыдно и гадко в этот момент. Так унизительно. Что мне делать?» Для начала звоню в банк, потом в другой. Но везде мне вежливо объясняют, что владелец счета заблокировал мои карты, фактически закрыв их. Вот так, практически за сутки, я лишилась жениха, родных и финансового благополучия. Официант находится неподалеку и ненавязчиво наблюдает за мной. Так что сбежать у меня вряд ли получится. Так какой выход? Смириться и пойти на их условия? Принять правила игры? Стать молчаливой женой, которую будут пользовать в свое удовольствие? Теперь я не верю в благородство Гены. Не после того, как он сегодня зажал меня и попытался взять силой. Но смогу ли я жить вот так? Теряя себя, испытывая постоянную тошноту каждый раз, когда буду видеть мужа. Я знаю, что не выдержу. Снова сбегу и попытаюсь взбунтоваться. Может, я и не боец, как хотел бы отец, но согласиться на такое не смогу. Перебираю номера в телефоне и звоню подругам. По очереди. Прошу выручить с деньгами ненадолго. Но все они мистическим образом оказываются не в состоянии это сделать. После пятого отказа я уже не могу сдержать слезы. Если вызовут полицию, то проблем станет еще больше. У меня нет даже паспорта на руках. Я по глупой надежде копаюсь в сумочке. Вдруг у меня завалялась наличка. Но, естественно, нет. Зато мне на глаза попадается визитка Владимира. Окончательно отчаявшись, я набираю его номер.